Когда вокруг снова раскинулись белоснежные поля, поезд остановился, и солдаты под руководством полковника вышли осмотреть повреждения. Кейтлин из любопытства пошла с ними, и Юэн поплелся за ней по пятам, как потерянный ребенок. Поезду крепко досталось. Горючая жидкость намертво въелась в обшивку. Краска во многих местах облупилась, стекло кое-где закоптилось дочерно. Под вагонами обнаружились непотухшие языки пламени. Там занялась смазка на колесах, и солдаты тут же бросились их гасить. «Не будь я знающим человеком, я бы сказал, что эти гады закидали нас напалмом», промолвил Мейзерс, ни к кому конкретно не обращаясь. «А что в этом такого удивительного?» – спросил Юэн. «Сам по себе напалм готовится легко, но вот найти для него бензин очень непросто», – объяснил полковник, заглядывая под днище вагона. Оттуда вдруг вылез инженер. Полковник попятился и потерял равновесие. Юэн машинально придержал его рукой, не дав упасть с насыпи. «Ты смотри, опять меня спас», — усмехнулся Мейзерс. «Все в порядке, сэр», — сказал инженер, отдал честь и направился к паровозу. «Ладно, нечего тут торчать». И полковник первым пошел к двери. Юэн и Кейтлин пошли за ним. Следом потянулись солдаты из оцепления. Дыма в вагоне уже не было, но запах остался. Казалось, пропитав собой каждый кусок материи и каждую поверхность. Двигались с прежней скоростью. «Я думал, поезда ходят быстрее», — угрюмо произнес Юэн. «Это раньше так было. Хотя и наш поезд может», — ответил полковник. «Что же ему мешает?» «Рельсы не в лучшем состоянии. Все-таки 20 лет без ухода. Во многих местах пришлось их перекладывать, перенося полотно с других дорог. И все равно приходится ехать медленно, чтобы машинист и инженер не проглядели дефекты». Юэн хорошо помнил ржавые рельсы в подземке Глазго. Здесь, на поверхности, они должны были пострадать гораздо больше, чем в закрытом от злого климата метро. «Теперь понятно», – протянул он. «Когда мы поставим страну на ноги, все станет иначе», – сказал полковник нараспев, как будто повторяя заученную мантру. «Сыны и дочери Англии, вы нужны ей», – добавила Кейтлин с непроницаемым выражением лица. За недели совместных странствий Юэн хорошо изучил девушку и понимал, что она говорит о чем-то очень для нее неприятном. Но полковник принял ее слова за чистую монету. «Именно», — сказал он и зааплодировал. Только так мы снова сделаем Англию великой державой». «Мы в Шотландии ни разу не слышали об Английской республике», — сказал Юэн, пытаясь на время забыть о том, что эти люди угнали его семью. «Вы можете рассказать о ней поподробнее?» Полковник задумался. «Скоро ты сам все узнаешь и увидишь своими глазами. Возможно, мы даже пригласим тебя в наши ряды. В конце концов, шотландцам не привыкать проливать кровь за англичан», — он улыбнулся. «А что бы ты хотел узнать в первую очередь?» «Всюду, где я был, царит хаос. Люди еле сводят концы с концами в борьбе за жизнь. Как вам удалось так организоваться?» «Прямой вопрос от честного человека», — кивнул тот. «Ну что ж, тогда ты получишь прямой ответ. Но прежде скажи, в Шотландии ходят слухи о тайных военных базах под землей?» Юэн кивнул. «Да, только им никто не верит. Метро изучено вдоль и поперек, там не осталось неосвоенных мест». «А в Лондоне было много чего, от оружейных складов до укрепленных бункеров». Юэн заморгал от удивления, и глаза полковника довольно заблестели. Они не были особо засекречены, просто стояли вдали от лишних глаз и под закрытым доступом. После войны небольшая горстка выживших стала тешить себя мечтами о том, как новая нация восстанет из пепла. Это Юэну было знакомо, в Глазго тоже велись такие разговоры. Это были лишь мечты, но слухи о них очень быстро разнеслись, как пламя по всей подземке. Наконец молва дошла до ушей человека, который был когда-то армейским генералом и знал, где находится большинство складов и бункеров. Мейзерс подался вперед, захваченный воспоминаниями. Он знал как все коды доступа, так и то, в какие бункеры лучше не пытаться проникнуть. Генерал отыскал мечтателей и сказал им, что они – лучшая замена парламенту, что они нужны людям, а потом предложил свои ресурсы в обмен на возможность собрать армию. Так все и вышло. Мечтатели стали новым парламентом, и так родилась республика. «И никаких выборов?» – спросил Юэн, привыкший к тому, что лидеров станций в Глазго назначали по результатам всенародного голосования. «Пока нет, но мы над этим работаем», – слегка обиженно ответил полковник. «Для выборов нужна стабильная база. И, конечно, голосовать должен не только Лондон». «И давно все это началось?» «Несколько лет назад, когда ослабли морозы. Мы посылаем вербовщиков во все концы страны. Те предлагают работу беженцам и бродягам, обещая им за труды еду, одежду и крышу над головой». «Да, кажется, это и называется рабством», — сказала Кейтлин, дерзко посмотрев на полковника. «Вы прекрасно знаете положение дел. В мире не было ни одной великой цивилизации, которая на том или ином этапе не использовала труд рабов», — отрезал тот, и Юин с трудом подавил желание вцепиться ему в глотку. «Какая это нахрен республика, если вы порабощаете собственное население?» – прошипел он. Полковник откинулся на сиденье и задумчиво уставился на него. «Ты думаешь, я дурак, Юин?» – неожиданно спросил он тихим голосом. Кейтлин затихла. Юин спохватился. Дай он волю чувствам, и его тут же вздернут. Не время выяснять отношения с этим ублюдком, не время. «Конечно нет», – медленно выговорил он. «Правильно. Дураки не выживают в нашем мире. И тем более не попадают во власть». Юин кивнул, но краем глаза заметил, что девушка все еще напряжена. «Большая она, ваша республика?» – спросил он, чтобы замять скользкую тему. «Как я понял, все началось в Лондоне, но вы же сами говорили, что от него не так уж много осталось». «Ну, мы еще в начале пути. К нам присоединились туннели на севере Лондона и несколько наземных поселений на юге». «Постойте», – перебил Юин. «Неужели на юге есть наземные поселения?» «Ну да», – удивленно ответил полковник. «А что тут такого?» «Нам говорили, что там никто не выжил». «Почти никто. Но там были военные бункеры, а особо изобретательные сумели выжить другими способами». «Все равно не ясно, каких же размеров ваша республика». «Очень трудно прочертить границы и подсчитать население. Не забывай, страна лежит в руинах». Мужчина скептически покосился на собеседника. «Я увиливаю, да?» – спросил полковник. Юэн и Кейтлин в унисон закивали, и полковник невесело ухмыльнулся. «Простите, жизнь научила дипломатии. Английская республика пока существует только в виде идеи, но зато у этой идеи есть то, чего нет у всех остальных идеологий, то и дело возникающих на руинах – ресурсы. В республику входят все станции к северу от Сент-Панкраса, несколько южных станций и около 30 форпостов по всей стране». «Сколько это человек?» «Если честно, понятия не имею», признался полковник. «Тогда откуда вы знаете, кто к вам присоединился, а кто нет?» Мейзес молча посмотрел на Юина. «Кто не с нами, тот против нас», невесело улыбнулась Кейтлин. «Попахивает диктатурой», стараясь говорить спокойно, отметил Юин. Полковник кивнул. «Демократия – это роскошь, предназначенная тем, кому не нужно постоянно воевать», парировал он. «Все большие войны в прошлом веке выигрывали демократии», вдруг сказала Кейтлин. «А ведь кажется, будто я оправдываю тоталитарный строй, да?» – вдруг спросил Мейзерс. «Послушайте, как бы это сказать? Я и сам не хочу, чтобы наша прекрасная затея с республикой выродилась в банальную диктатуру. Это просто временные меры. Пока молодое государство копит силы, чтобы встать с колен, за счет рабского труда не сдержался Юин». «Послушай, братишка», – тяжело произнес полковник, – «меня отзывают в Лондон, но не увольняют в запас. Я все еще полковник республиканских вооруженных сил. У меня все еще есть право арестовать тебя и отправить на виселицу за твои речи. Ты ведь помнишь об этом?» «Попробуй», – буркнул Юин, бедром ощущая свой нож. «Но ты почему-то мне нравишься. Может, потому, что дважды спас мне шкуру?» – усмехнулся Мейзерс. «А может быть, потому, что ты не пытаешься юлить или заблюдствовать. Поэтому скажу тебе, ты прав. И надеюсь, что ты не провокатор, подосланный ко мне, чтобы заставить меня разболтаться, а потом убрать». Юин посмотрел полковнику в глаза, стараясь понять, правду ли тот говорит. «Когда-то в армии учили этому, говорить прямо, вести себя как мужик. Нынешняя армия сильно спеклась, надо сказать», — продолжил Мейзерс. «Вы не похожи на остальных», — вдруг заявила Кейтлин. «В каком смысле?» «Я жила в Английской республике с момента ее основания, и скажу без обиняков. Ваши офицеры чуть не сплошь варье и убийцы». Полковник заерзал на сиденье. «Их набирала республика». «Что это значит?» – не понял Юин. «Что они брали, кого попало, а потом эта братва зажила своей жизнью», – ответила за офицера Кейтлин. Мейзерс спорить не стал. «Английская республика задумывалась как демократия, но когда военные вылезли из укрытий и предложили свои ресурсы, все изменилось», – сказал он. «Похоже на сделку с дьяволом, не находите?» – улыбнулась Кейтлин. «Чертовски похоже», – мрачно усмехнулся полковник. «Странно, что вы говорите о военных так, как будто сами не имеете отношения к армии», – заметила Кейтлин. «Странно, что вы говорите о республике так, как будто не обслуживаете самых одиозных ее лидеров», — сухо отозвался Мейзерс. «Вы не находите, что состоять в отрядах работорговцев и одновременно плакаться о диктатуре несколько непоследовательно? Я бы сказал, тут дело пахнет шизофренией». «Послушайте, полковник», — уверенно сказала Кейтлин, — «среди тех, кто служит республике, есть и люди, которые думают, что все должно быть иначе». Мейзерс прищурился, внимательно изучая девчонку и ничего не отвечая. «Какая разница, где мы? Ждем своего часа в отряде рейдеров или командуем далеким гарнизоном? Мы просто знаем, что республика встала на неверные рельсы и что скоро нас призовут, чтобы вернуть ее на правильный путь». Мейзерс встал со своего места, бледный как смерть, и отворил дверь купе. «Охрану сюда!» Рука Юэна скользнула вдоль бедра и вцепилась в рукоять ножа, но Кейтлин сверкнула глазами, умоляя его не делать поспешных движений. Через несколько мгновений в купе ввалились двое часовых и замерли в ожидании приказа. Мейзерс победно оглядел своих попутчиков, ожидая, что те скажут. Юэн все еще стискивал нож, но под столом его руки было не видно. Кейтлин молчала и, как ни в чем не бывало, улыбалась удивленно молчащим солдафоном. Время тянулось, как резина. «Ступайте, осмотрите последний вагон», — наконец велел охранникам Мейзерс. «Мне послышалось, что кто-то прыгнул на крышу поезда». Когда солдаты вышли, а дверь за ними захлопнулась, полковник медленно опустился на свое место. «Вы понимаете, как рискуете, когда заговариваете с незнакомым офицером о мятеже?» — прошептал он. «Я немного разбираюсь в людях», — сказала Кейтлин, — «и не стала бы говорить об этом, с кем попало». Юэн удивленно смотрел на девчонку. Что за игру она затеяла? «Да, да», — произнес Мейзерс. «Простите, что подозревал вас в провокаторах. Сами понимаете, их в республике куда больше, чем людей, придерживающихся старых ценностей. Таких как...» «Мы с вами», — твердо закончила Кейтлин. «Старая гвардия». «Вы выглядите слишком молодо для старой гвардии», — устало пошутил полковник. «Я выгляжу моложе своего возраста», — без кокетства ответила девушка. «А для того, чтобы жить ценностями старого мира, не обязательно в нем родиться». «И сколько же вам?» — поинтересовался полковник. «Простите? Сколько вам лет?» «Вы не находите, что девушке этот вопрос задавать не подобает?» — насупилась Кейтлин. «Я нахожу удивительным, что вы выглядите на 16, а рассуждаете на 60», — усмехнулся Мейзерс. «Был бы я поподозрительней, заподозрил бы тут какую-нибудь чертовщину. Или...» — он вдруг зыркнул на нее. «Результат генетических экспериментов». «Что вы сказали?» — вспыхнула Кейтлин. «Некоторое время назад в одной лаборатории в Лондоне, а вернее сказать под ним, группа военных и ученых, надеясь найти спасение от радиации, ставила эксперименты. Старались создать совершенного человека, который жил бы дольше обычного, легко переносил бы болезни и оправлялся от ран. Возможно, обладал бы какими-то способностями, которые для непосвященных показались бы фантастическими». «Откуда вы знаете?» Девушка больше не могла сдержать себя. «Я любознателен от природы. Собираю слухи», — вежливо ответил полковник. «И чем кончилось дело?» Не спуская с Мейзерса пристального взгляда, продолжила допрос Кейтлин. «Родились детки с выдающимися способностями», — пожал плечами полковник. «Если, конечно, верить этим байкам. Вы вот верите?» «Нет», — Кейтлин смутилась, — «но хотела бы. Вечная молодость, избавление от болезней». «Звучит как сказка, не правда ли?» Она молча кивнула. «Вы мне больше ничего об этом не расскажете?» вздохнула она. «Может быть, вы что-нибудь расскажете мне?» спросил Мейзерс. «Я ничего не знаю», Кейтлин покачала головой, «но хотела бы узнать». «Не знаете, что эксперимент был заброшен? Что на базе произошел раскол? Что часть персонала ушла на поверхность и сгинула? Что необыкновенные дети пропали?» «Нет». «Что нынешнее руководство республики дорого бы заплатило за то, чтобы заполучить кого-либо из участников того эксперимента?» «Нет». «Ну что ж», — полковник улыбнулся отстраненно, — «выходит, что я знаю больше вашего. Но помните, все, что вы слышали сейчас, просто слухи, рассказанные одним пьяницей другому в ночном карауле». «Можно задать последний вопрос?» — встрепенулась девчонка. «Задать можно». «Родители пропавших детей, они живы?» «Они ушли на поверхность. Они думали, что вернутся, но прошло уже больше 20 лет». Из девушки словно выжили разом все соки. Она по-детски съежилась, прижав колени к подбородку, и уставилась в пол. Заметив, что Кейтлин немного расслабилась, Юэн и сам почувствовал себя спокойнее. «Считайте, что я наболтал вам ерунды. Возможно, потому что ваш детский энтузиазм и слова про старую гвардию растрогали меня», — сказал полковник. «И прошу вас, не заговаривайте об этом больше со случайными попутчиками, потому что с такой хреновой конспирацией никакая старая гвардия никогда не сможет изменить порядок вещей. И английская республика так и останется карликовым фашистским государством, в котором одни британцы превращают других в рабов, мужчин отправляют на каторжные работы, а из женщин делают солдатские подстилки». Тяжелая мутная волна накатила на Юэна. С тех пор, как раболовцы напали на Глазго, его жизнь превратилась в кошмар, где его без конца разрывали противоречивые чувства. Джулию он вспоминал редко, особенно когда рядом была Кейтлин, но боль от потери Майкла и Гвен никак не утихала. Большую часть времени ему удавалось держать эту боль взаперти, в темных уголках души, хотя давалось это с большим трудом. Он, кажется, уже свыкся с тем, что его разлучили с близкими. Но от одной мысли, что жена может стать подстилкой для этих фашистов, его затошнило. С небывалым трудом загнав гнев и обиду обратно в мрачные глубины сознания, Юэн помотал головой, будто пытаясь стряхнуть похмельный туман. Кейтлин молчала, погруженная в какие-то свои переживания. Байки о генной инженерии отчего-то страшно заинтересовали ее, но Юэну сейчас было не до девчонки с ее интересами. «Но скоро мы все окажемся в Лондоне, а уж там-то с такими разговорами придется завязать», — сообщил Мейзерс. «До Лондона мы проедем еще два города. Когда-то они назывались Дерби и Лестер. Теперь на их месте жуткие и опасные развалины». Мейзерс встал и оправил мундир. «Когда подъедем к Лестеру, надо будет закрыть ставни на окнах». Юэн и Кейтлин посмотрели на металлическую заслонку, висящую под окном. «Почему?» «От радиации», — механически ответила за полковника девушка. «Именно», — согласился тот. «Стены у вагона достаточно крепкие, чтобы отразить излучение, а вот окна слабое звено». Юэн попытался поднять ставню, но она оказалась слишком тяжелой и безо всякого подъемного механизма. «Не беспокойтесь», — улыбнулся полковник. «Когда придет время, мои люди придут и все сделают. Конечно, можно было бы приделать какой-нибудь подъемник, но чем проще, тем надежнее». Он на секунду замер, задумчиво глядя на ставню, а потом направился в коридор. Уже на пороге остановился и обернулся к Юэну. «И да, на всякий случай. Если вы не собираетесь устраиваться телохранителем у генерала», — сказал он, «если вдруг у вас в Лондоне какие-то другие планы, учтите, что мы с вами никогда не встречались. А теперь отдыхайте. До Лестера вас никто не будет беспокоить». Наконец он закрыл дверь, и Юэн с Кейтлин впервые за два дня остались одни. «Ты была с ними», — прошипел мужчина, «и ты с самого начала все знала». «Прости меня», — просто ответила Кейтлин. «Ты знала, куда они везут моих, и ты ничего не сказала!» «Я намекала!» – запротестовала девушка. «Ты участвовала в этом! Ты видела мою семью?» «Да, видела!» Кейтлин встретилась с Юэном глазами и выдержала его тяжелый горящий взгляд. «Они живы? Целы?» «Были живы, в Карлайле. У твоей жены была травма головы. Я думала, кровоизлияние. Но потом стало проходить. Дети в порядке. Были». «Ты знаешь моих детей, и ты молчала? Поверить не могу!» Юэн расходился все больше. «Помогала этим бандитам, да? Выкручивала руки детям? Пытала?» Кейтлин вскочила и вдруг влепила ему пощечину. «Как ты можешь? Ты знаешь меня! Ты видел, ты слышал меня! И как ты можешь подозревать меня в таких низостях? Какое право? После того, как ты столько времени мне лгала? Я не врала тебе, я просто не говорила всей правды. Не знала как. А потом... Потом ты мне понравился и... Я запуталась. Что тут непонятного?» «Что ты делала с раболовцами?» Глядя в пол и потеряя щеку, спросил Юэн. «Я была с ними вроде врача. Говорила с рабами, лечила понемногу. Следила, чтобы со всеми было все в порядке». «За товарным видом», — горько сказал Юэн. Кэтлин отвернулась. «Ты должна была мне сказать. Я должен был иметь возможность сделать выбор», мрачно произнес он. «Я не могла». «Почему?» «Я боялась потерять тебя, отпугнуть, боялась, что ты меня возненавидишь, боялась того, что происходит сейчас». «Почему?» «Идиот! Потому что я влюбилась в тебя, вот почему!» Она спрятала лицо в ладонях. «Да пошла ты!» Дверь купе отворилась. На пороге стоял заинтригованный полковник Мейзерс. «Леди, — улыбнулся он Кейтлин. «Джентльмены», — перевел он взгляд на Юэна, — «вас слышно из соседнего вагона. Вы не собираетесь спать?» «Уже ложимся», — буркнула девчонка. «Простите, мы тут заспорили о способах приготовления мятного чая». «О, непременно пригласите в следующий раз меня», — приподнял бровь полковник. «У меня есть свои маленькие секреты в деле заваривания чая». И он снова вышел. За то время, пока Мейзерс их изучал, Юэн успел немного остыть. «И как ты докатилась до такой жизни?» – зло буркнул он Кейтлин. Кейтлин снова прижала колени к подбородку, словно защищаясь от удара, и нахмурилась. «Только не вешай мне лапшу на уши. Хватит, никаких больше секретов», – предупредил мужчина. Юэн только сейчас сообразил, что так и держит в руках автомат, и положил его рядом с сиденьем. Кейтлин встревоженно покосилась на оружие. «Все свое детство я скиталась, попрошайничала и воровала по мелочи, чтобы не сдохнуть с голодухи. Но всегда было холодно, всегда хотелось есть, и вечно надо было прятаться либо от тех, кого я обокрала, либо от тех, кто падок на детишек». Юэн побледнел. Он не задумывался о том, что и его детям в Лондоне могла угрожать такая опасность. «Когда я подросла, стала работать гонцом. Я не боялась бегать по туннелям, так что работа оказалась как раз для меня». Юэн хорошо знал, как жутко бывает в темных перегонах между станциями. «В Лондоне туннели такие же глубокие, как в Глазго?» – хрипло спросил он. «Думаю, совсем не такие. Там совершенно особая система. Это же была первая подземка в мире, и строилась она на двух уровнях. На верхнем уровне туннели прокладывали прямо по улицам и накрывали кирпичной кладкой, а на нижнем их уже бурили. На верхнем уровне очень опасно. Многие линии недоступны. Там и радиация, и всякая зараза, и чудовища, живущие прямо в туннелях. Кое-где остались люди, но они либо прячутся за укреплениями, либо...» Девушка задумчиво помолчала. «Либо их уже нельзя назвать людьми». «Мутанты?» «Нет, просто они потеряли человеческий облик. На нижний уровень зараза с поверхности не пролезает, но там свои опасности», продолжала Кейтлин. «Например, затопление. Как только насосы прекращают работать, все сразу становятся злые, берегут свои муравейники. Есть люди с очень странными убеждениями, и почти все подмяты под Английскую республику». «А кто-то ее обслуживает», – вставил Юэн. Но Кейтлин предпочла не заметить этого. «Есть такие туннели, куда никто в здравом уме не пойдет, просто потому, что оттуда не возвращаются. Есть туннели, перекрытые металлическими воротами. Внутрь попасть нельзя, зато слышно голоса и лязг работающих машин. Есть места, где вообще словами не описать, что творится. Под Лондоном есть и другие туннели, по которым никогда не ходили поезда. Никто точно не знает, что там. Гонцов иногда отправляют и туда. Наша работа стоила дешево, а жизнь вообще ничего. Было несколько случаев. Один раз я чуть не утонула. Попала на станцию, куда прорвались грунтовые воды. Часто бывают потопы? Постоянно. Но большую часть времени насосы справляются. Там есть электричество, но только для насосов, и никто не знает, откуда оно идет. Черт подери, про подземку больше неизвестно, чем известно. Господи, о чем я? Она выдохнула и попыталась взять Юэна за руку. Он дернулся и медленно вытащил пальцы из ее ладони. «Я урод, Юэн», — сказала она невесело. «Ты не урод. Ты... ну...» — сбитый с толку забормотал Юэн. «Я урод и ведьма. Сколько мне лет?» «Не знаю». Он был обескуражен тем, как вдруг повернулся их разговор. 16? 18? Выглядишь ты лет на 15, но больно уж умная. Мне больше 20, как пить дать. А точно я и сама не знаю. И я не взрослею последние 5 лет. Наверное, и подохну такой. Врешь, искренне поразился Юэн. Не веришь, сказала она. И никто не верит. А еще эти мои предчувствия. Все, кому я открывалась, считали меня ведьмой. С работы я вылетела. Меня боялись. Думали, порча налипнет. «И ведь налипает», — хмуро сказал Юэн. «Стала воровать. Просто потому, что жрать надо было. Однажды меня схватили. Хотели отрубить руки. Я их запугала. Потом рассказала о способностях. Мне предложили сделку. Руки в обмен на работу. Сверху кинули еду и одежду. Мне много не надо было. Я согласилась. Очень руки нужны были. И потом я не знала, что это будет за работа. А потом бросить ее уже было непросто». «Я бы отдал руки», — глухо промолвил он. «Ну да, ты же герой, странствующий рыцарь. «Тебе-то руки ни к чему», — взвилась она. «Да я была счастлива вырваться из этого гнилого подземелья, понял? Хоть куда? Откуда тебе знать, что это такое? Жить в этом мерзком грязном метро, под мертвым отравленным городом, и всю жизнь выглядеть как ребенок?» Глаза девушки пылали от ярости. Юну показалось, что она вот-вот бросится на него и задушит. «Каждый мужик хочет глотнуть твоей юности, даже когда ее и след простыл. Все хотят насытиться!» Кейтлин сплюнула, и рот ее скривился от презрения. «Ты доверяешь людям, ждешь, что они тебя прикроют от опасности, а они прикрывают тебя только ночью, стоит лишь уснуть. И вот ты уже просто теплое тело. Плачь, ори, борись сколько хочешь, никто не придет на помощь!» Он открыл рот, но Кейтлин перебила его, раздраженно рубанув рукой воздух. «Я чуть не сдохла в Карлайле, Юэн. Пока они брали штурмом башню, я хотела освободить мальчика с сестрой и спрятаться с ними в руинах». Мужчина перестал дышать, ожидая, что же она расскажет дальше. «Был взрыв. Один из наших пытался меня убить, потом меня завалило камнями. Когда я очнулась, никого не было». Юэн понял, что именно в этот момент он ворвался в ее жизнь, а она в его. Но сейчас другой вопрос сжигал его изнутри. «Как их звали?» «Я не успела их спросить. Я не хотела их спрашивать. Думала, что не смогу им помочь. А зачем мне знать имена людей, которых я обрекла на страдания? Пусть будут безымянными тенями, ненастоящими людьми с именами. Как звали твоих детей?» «Я не хочу тебе говорить. Ты забрала их. Ты забрала моих детей!» Юэн потряс головой, словно пытаясь отогнать наваждение. «А вдруг это были Майкл и Гвен? Что с ними случилось? Что случилось после взрыва?» «Майкл и Гвен. Так, значит, их зовут», — тихо произнесла она, вдруг побледнев от внезапного холода. Голос девушки дрожал от стыда и ненависти к себе, но Юэн понял, что она права. Они долго смотрели друг на друга, и слезы капали из глаз Кейтлин. Страшная усталость вдруг охватила Юэна. «И что будет дальше?» — спросил он. Кейтлин грустно пожала плечами. «Не знаю, Юэн. Ты для меня дороже, чем кто бы то ни было. Но ты идешь спасать другую женщину и детей, которых я помогла похитить. Разве можно забыть об этом?» Юэн ничего не мог сказать. За последние полчаса на него обрушилось столько открытий, что он был полностью раздавлен. «Может, лучше послушаться полковника и поспать?» — с грустной усмешкой предложил он. «Бывает так, что выспишься и жить веселее». «Да, так бывает, но не всегда». Он сидел в апатии, не зная, что ответить. «Можно и поспать, Юэн. Но только помни, что в Лондоне твоя жизнь изменится, и далеко не к лучшему». «Она и сейчас не сахар», — выдавил он. «Судьба благоволит к тебе. Вокруг тебя происходят странные события, как будто ими движет невидимая сила. И я боюсь за тебя, потому что не знаю, куда все это приведет». «Если даже ты не видишь мое будущее, то куда уж мне-то? Кейтлин, я очень устал. И честное слово, я не хочу тебе зла, но и простить не могу. Пока не могу». «Тогда спи», — шепнула Кейтлин. Мимо проползли руины Дерби, но Юэн уже спал, и Кейтлин любовалась ими одна. Она слышала, что этот город был забросан зажигательными бомбами, и что рельсы здесь пришлось менять во многих местах, потому что они погнулись и оплавились от высокой температуры. Теперь от города почти ничего не осталось. Развалины практически полностью скрылись под снегом и слякотью. Вдали она заметила небольшое стадо овец, и даже разглядела несколько сторожевых собак. Привстав, девушка прижалась к стеклу и попыталась найти пастухов, но их не было видно. Позже, в Лестере, ее охватило знакомое уныние. Город пережил войну почти без повреждений, но ужасы послевоенного существования сыграли с его населением злую шутку. Они изрядно натерпелись от радиоактивных дождей, эпидемий, голода и вечного мороза. У местных жителей не было возможности спрятаться в теплых подземных туннелях. А средневековых построек хватило не на всех, и дележка вышла совсем не мирной. Въезд в город был отмечен столбами, воткнутыми вдоль дорог. На этих столбах вот уже много лет торчали человеческие черепа. Эти дорожные знаки нового времени были единственным напоминанием о давних сражениях. Люди, которые жили здесь сейчас, были слишком слабы и больны, чтобы держать в руках оружие. Жалкие остатки общества, отдавшего последние силы междоусобной борьбе. Даже рыболовцы брезговали населением Лестера. В дверь купе постучали. Кейтлин открыла, приложив палец к губам, и двое солдат, стараясь не шуметь, вошли внутрь и осторожно закрыли окно металлической заслонкой. Потом они ушли, и Кейтлин осталась в темноте одна, если не считать спящего Юэна. В купе имелась низковольтная красная лампочка, работающая от динамо, подключенного к паровозному двигателю, но включать ее Кейтлин было незачем. Линии сходились, она чувствовала это. Девушка никогда не понимала, почему она знает, что будет впереди и как может влиять на это. Это были далеко не те могучие сверхспособности, о которых писалось в старых фантастических книжках или религиозных текстах. Однако она умела это всегда, сколько себя помнила. То, что Кейтлин ощущала сейчас, было больше всего похоже на старую китайскую шкатулку с секретом. Она видела такую в далеком детстве. Надо было сложить в нужном порядке много мелких деталей, чтобы потом одним простым движением вставить их на места и открыть шкатулку. Больше всего Кейтлин беспокоило то, что лежит в шкатулке. Она подозревала, что, как в легенде о Пандоре, там нет ничего хорошего. Но еще она знала, что Юэн все равно откроет шкатулку, в надежде или в слепой вере, что вернет себе утраченную семью. Она же в этом сильно сомневалась. Слишком хорошо знала, что бывает с угнанными женщинами и детьми. Если женщина попадется красивая и здоровая, ее отдадут на потеху солдатне. Тем самым, по мнению властей, она послужит республике дважды. Поднимет армии боевой дух, а заодно, чем черт не шутит, может быть, поднимет и ее численность. С детьми поступят иначе. Промоют мозги, чтобы они служили республике и без лишних вопросов выполняли тяжелую работу. Например, чистили узкие вентиляционные шахты, куда не пролезет взрослый человек. Больные, раненые или слишком норовистые дети республике не нужны. Медицинской помощи на всех не напасешься. Кейтлин своими глазами видела в Лондоне колодцы, где десятки маленьких тел гнили под слоем щелочи. В свое время это зрелище сильно ее впечатлило и приучило скрывать от работодателей свои болячки. Девушка легла на сиденье и расслабилась под баюкающий перестук колес. Они проделали только половину пути. Кейтлин сторожила сон Юэна, пока они не приехали в Лондон.